Глава 10. Анна. Такси тормозит на южной окраине города. Расплатившись с водителем, я пешком прогуливаюсь до арки «Большие ворота». Сбоку припаркован неприметный седан. Я не тороплюсь идти в том направлении. Сначала мнусь и смотрю по сторонам, чтобы убедиться в правильности выбранной машины. Но возле арки стоит только одна машина. Я подхожу и стучу в окно с водительской стороны. Оно медленно сползает вниз. На меня устремляется тяжелый взгляд темноглазого, плохо выбритого мужчины лет 40. «Чего тебе?» «Хантер должен был предупредить». «Это ты?» Смиряет меня взглядом с ног до головы. Бурчит. Мелковато. «Ладно, мне похер. Запрыгивай». Я оббегаю автомобиль и забираюсь спереди. «Вы вывезете меня из города?» «Разумеется», – легко соглашается мужчина. «Если не будешь трындеть, не люблю болтливых». «Спасибо, я буду молчать». Я тянусь к ремню безопасности. Приходится повозиться, чтобы воткнуть крепление до щелчка. Я должна быть спокойна, покидая этот город. Но интуиция нашептывает об опасности. У меня не получается успокоиться. Взгляд падает вниз, на коврик под ногами мужчины. Я замечаю на нем темно-красное свежее пятно. Внутри все замирает. Что-то здесь не так. Я веду взглядом чуть выше, заметив, как кожаная куртка топорщится на поясе мужчины. Он проворачивает ключ в замке зажигания. «Постойте». «В чем дело?» – нервно отзывается мужчина. «Не нужно в туалет». «Здесь поблизости нет туалета. Потерпишь», – порыкивает мужчина. «Но я уже отщелкиваю ремень и спешу выбраться из машины. Это ловушка. Стой, сучка!» Мужчина хватает меня за шиворот и тянет на себя. На затылок обрушивается сильная боль, и все погружается в густую темноту. «Очнись!» Хлесткая пощечина выбивает из меня остатки тягучего беспамятства. Я едва могу пошевелиться. Голова раскалывается от сильнейшей боли. Подняв руку, я дотрагиваюсь до затылка и чувствую, как пальцы касаются запекшейся крови. «Очнулась!» Меня резко хватают за волосы и волокут куда-то. Я не знаю это место. Какое-то старое помещение. Может быть, неработающий завод, судя по обилию старого запыленного оборудования. «Анна, добрый день!» Глумливо и нараспев приветствует меня Артур. Меня толкают в плечо. Не удержавшись на ногах, я падаю на пыльный пол. Пытаюсь подняться. «Нет!» – негромко командует Артур. «Ползи!» «Иного не заслужила!» Попытка подняться обрывается тем, что меня подсекают подножкой. А потом на спину давит массивная подошва ботинка, пригибая меня к грязному полу. Волосы свешиваются по обе стороны от лица. Перед глазами все плывет от слез, а во рту привкус крови. Мерзкий металлический привкус. «Поторопи улитку!» – снова командует Артур. Мне отвешивают пинок. Утыкаюсь лицом в пол, пачкаясь в грязи. «Сука!» – сдавленно хрипит кто-то. Я узнаю в этом сдавленном голосе Хантера. Повернув голову влево, вижу его. Мужчину держит на коленях, руки за спиной. Лицо сильно разбито и покрыто кровью. Один глаз заплыл, но второй смотрит четко и ясно с ненавистью, направленной на Артура. «Я говорил не с тобой, а с этой маленькой шлюшкой!» – улыбается Артур. «Он высокий. И, несмотря на преклонный возраст, все еще силен. У него восточная внешность и безжалостный цепкий взгляд. С той самой шлюшкой, которая осмелилась наблюдать отпрыска и отказывается избавляться от проблем. Ведь так?» Тычком ботинка под подбородок Артур вынуждает меня запрокинуть голову. Шея сразу же затекает. Неудобно и больно находиться в этой позе. Но Артур смакует каждый момент моего унижения. Ему нравится причинять боль любого сорта. «Ты не избавилась от выблядка до сих пор. Я сам избавлюсь от него и от тебя». «Где Алекс?» – спрашиваю. «Алекс любит меня. Он знает, что ты собираешься сделать». «Алекс находится там, куда я его отправил. Алекс знает лишь то, что папа решит проблему. Чисто, как и всегда», – усмехается мне в лицо. «Кто ты такая, что решила, будто сможешь влезть в мою семью?» «Никто. Ты годишься только на то, чтобы раздвигать ноги. Все». Ребенок ни в чем не виноват. Мне не нужны ваши деньги». «Да-да-да, все вы, алчные стервы, говорите так поначалу. А потом нанимаете крутых адвокатов, делаете экспертизу ДНК и начинаете сосать деньги. Этого не будет. Ты просчиталась. Я уничтожу проблему. Но сегодня у нас особенный день. Особенный человек в гостях». Артур показывает в сторону Хантера. «Говорят, ты спелась с ним, да?» «Вижу по глазам, что спелась. Шлюха, что с тебя взять?» «Но у меня есть к тебе предложение. Деловое. Выслушаешь?» Я отрицательно машу головой. Не знаю, что хочет предложить Артур, но мне уже не нравится тон, которым он произносит эти слова. «Предложение такое. Эксклюзивное. Действует 10 минут. Я даю тебе пушку. Пристрелишь Хантера, спасешь свою шкуру. Только свою. Тебе сделают операцию и лишат ребенка. По-любому. Но потом я разрешу тебе покинуть мой город и никогда не пересекать его границу. Ну как? Хорошее предложение? Хорошее, да?» Артур присаживается на корточки и заглядывает мне в глаза, не давая уйти с крючка взгляда. «Хорошее предложение, Анна. Соглашайся». «Я не могу». «Тогда я убью тебя. Очень медленно. Но сначала ты увидишь своего малыша. Ты же понимаешь, да, что я сделаю? Понимаешь?» Он глумится и расписывает кровавые ужасы. «Я ничего не могу поделать, только рыдаю, желая умереть на месте, но продолжаю дышать». «Соглашайся», – внезапно слышится голос Хантера. «Спаси себя. Я говорил тебе это, упрямая». «Вот, соглашайся», – гнусно хихикает Артур. Его глаза лихорадочно блестят. Он едва не облизывается в предвкушении кровавого зрелища. Меня поднимают на ноги и подводят к Хантеру. Между нами несколько футов, но с такого расстояния не промахнется и самый неопытный стрелок. Я вытираю рукавом пальто слезы с лица. «Давай», – командует Артур, вставая рядом с Хантером так, чтобы видеть мое лицо. Мне в руки всовывают пистолет. «Там всего одна пуля», – улыбается Артур, скрещивая руки в запястьях. «Стреляй, и не промажешь». «Промажешь? Хантер будет долго мучиться перед смертью». «Мне кажется, что выхода нет. Ни одного шанса на спасение. Ни я, ни Хантер не увидим завтрашний рассвет».